Глава 13. Смешок северного зверька. Эля прекрасно понимала, что днем Олега дома не найти. Он в каком-то из своих противных, мерзко пахнущих и противно лязгующих автосервисов. Звонить мужу она не стала, решила сразу поехать в ближайший и угадала. Муж оказался именно там. «Олеженька?» — пропел нежный голосок за спиной, и он чуть в смотровую яму не прыгнул, как в окоп перед танком. «Милый, как ты?» — не унимался серебристый колокольчик голосочка. И Олег зажмурился, помотав головой в надежде, что туман рассеется. Не помогло. Пришлось оборачиваться и смотреть прямо в Элины чистые-пречистые, ясные-приясные глаза. У Олега и так день не задался. С утра стало понятно, что толстый пушистый зверь подкрался незаметно, но уверенно. Подкрался, вырыл яму, обустроил там нору и весело подтягивает оттуда. Все эти явления сошлись в визите самого мерзкого клиента — Гриневского Алексея Михайловича. «Олег, опять этот прибыл, который Гринь». В 90-е семейство Гриневских сумело каким-то образом стать владельцами нехилого состояния, отчего у их единственного наследника глобально отросло чувство собственного достоинства. Пожалуй, даже у королей, за исключением самых помпезных личностей, такого самомнения не было. На окружающих Алексей Михайлович смотрел исключительно свысока. Разговаривал сквозь зубы, распоряжение давал так, что его хотелось просто взять за шкирку и вышвырнуть пинком под упитанную пятую точку. Отец Олега и сам Олег просто мечтали лишиться такого клиента. Однако самому Гриневскому обслуживание, видимо, нравилось, несмотря на брезгливо поджатые губы. А сказать «пошел ты вон» не позволяла профессиональная этика. Нет, у них хватало состоятельных клиентов с дорогими машинами, но, видимо, деньги деньгам рознь. «Слушай, ну вон же Виктор приезжает, у него два завода. Реально мужик работает и сам зарабатывает достойно, и людям работу дает, и машина дорогая. Но он же с нами общается, как с людьми», — удивлялся Олег. «Ну так он же именно что работает, вот и чужой труд уважает. А этот Гринь никого не уважает, потому что никакой причины к этому не видит. Просто не дорос до этого», — пожимал плечами отец. И вот этот высокомерный и мерзкий тип как раз приехал в их сервис прямо с утра и окопался там наглухо. «И то он хочет, и это, и вот это. И все ему не так», — шипел Олег, отходя от вредного типа подальше, специально отошел, чтобы не было желания ему высказать все в лицо. «И тут, на тебе, припорхала Элечка». «Только ее мне не хватало», — простонал Олег про себя. «Не могла другое время найти». «Секундочку. А какое еще другое? Надо-то ей что?» Собственно, именно этот вопрос он и задал жене. «Эль, чего тебе надо?» «Олежек, милый, я просто хотела спросить тебя, как ты?» «Отлично. Это все? Тогда езжай отсюда». «Олеженька, родной, ты меня обманываешь. Я же вижу, что тебе плохо». Сочувственно прозвонили фейные или феевые, или какие они еще там бывают, колокольчики. «Мне? Мне великолепно. Эля, чего тебе надо, а? Ты хотела к этому, как его, к Шашуле? Я тебя отвез. Все». «Ты страдаешь из-за того, что я от тебя ушла? Мой бедный». Глаза налились сочувственными, чистыми, как капли росы в горных лугах, слезами. «Я? Да я счастлив». Олег, понимая, что еще немного, и он вообще разорется в голос на эту особу, которая, к сожалению, еще является его супругой по закону, выскочил из помещения и рванул через внутренний дворик в надежде на то, что Эля, которая терпеть не могла грубых запахов сервиса, от него отцепится. «Да как бы не так. Олеженька, не надо так переживать. А хочешь, мы с тобой к психологу вместе сходим? Я тебе помогу». Судя по звуку, она выбивала стаката каблучками как раз за его спиной. «Олежек, я просто хочу тебе помочь». «Просто отвяжись от меня». Олегу показалось, что подкравшийся утром северный зверек просто-таки покатывается со смеху, тявкая над его проблемами. «Нет-нет-нет, ну что ты? Нельзя бежать от проблем. Их нужно проговаривать со специалистом. Возможно, нужно будет помедитировать». Олег ускорил шаги, завернул за угол и, осознав, что этого явно недостаточно для того, чтобы оторваться от Эли, Был готов постучаться головой о ближайшую стенку, но около нее обнаружился Гриневский, который как раз шел к Олегу, чтобы потребовать установить ему еще какую-то дополнительную фигню на машину. Олег проскочил мимо Гриня, не обратив на него никакого внимания. И тот хотел было оскорбиться, как вдруг узрел. Эля всегда любила хорошо одеваться, вот и сегодня она постаралась на славу, в надежде спровоцировать супруга на финансовую поддержку. Легкая, элегантная красавица, летящим шагом плывущая по листве, падающей во внутренний дворик с кленов. В глазах дрожат слезы, на плечах рассыпанные золотистые локоны, за спиной летят концы полупрозрачного невесомого шарфика, странно напоминающего два крыла. Гриневский непроизвольно шагнул к красавице, и она чуть было не налетела на него. «Ой, простите!» — залепетала она, поднимая на упитанного румяного мужчину трогательный, нежный и прозрачный взгляд существа, которому место где-то на зеленых холмах, покрытых белыми туманами. Ничего-ничего. Гриневский был знаком со множеством девиц, но вот такую встретил впервые. Распахнутые глазища доверчиво воззрелись на него, а в голове шла стремительная калькуляция. Пальто из последней коллекции Гуччи, ботинки, костюм, галстук, рубашка. Интересно, а кто он и откуда? «Алексей Михайлович, вы что-то еще хотели?» — окликнул упитанного типа кто-то из мастеров Олега. «Я?» «Нет, сейчас ничего, потом», — промямлил тип. «Понятно, это клиент Олега. И что же это я не сообразила раньше, что тут состоятельных полно? И ведь это явно не шофер. Перстень, часы. О, часы какие дорогущие!» Стремительно сканировала Эля. «Как бы его зацепить?» Она нежно улыбнулась типу, отчего у того перехватило дыхание. Шагнула в сторону, словно хотела его обойти. Элегантно ступила на мокрый листик клена и, негромко ахнув, покачнулась, взмахнув рукой. Ее руку под локоток тут же поймал упитанный, но упакованный тип, и она виновато проговорила. «Ох, простите, подвернулась нога. Спасибо». Гриневский не очень-то понял, что делает это прекрасное видение в автосервисе, но сориентировался быстро. «Может быть, вас куда-то надо подвезти?» И куда только делась его извечная спесь. «Нет, благодарю вас». Эля отлично знала, что самое желанное — это труднодостижимое. «Уже все отлично. Да и мне пора». Она легонько высвободила руку и, обогнув многообещающего типа, продолжила путь, старательно обдумывая, как бы уточнить, кто он такой, еще и шаги считала. «Так, 5 шагов вполне достаточно. Обернулись?» «Смотрит». Легкая прощальная улыбка была фирменным контрольным выстрелом по романтической составляющей любого хоть немного заинтересовавшегося типа. Олег не очень понял, почему от него отвязалась Эля и куда потом делась. Он смылся в бухгалтерию и угрюмо подписывал там гору документов, решив, что в случае чего их с отцом главбух задавит харизмой любого, кто посмел его отвлекать. Отец Олега, которому повезло с невесткой не встретиться, в свою очередь удивлялся, как это так быстро от них свалил Гриневский. «Чего-то свезло, однако. Обычно он 3-4 часа голову морочит и нервы выматывает». Нет, Элечка бы сильно изумилась, узнав, что она осчастливила целый автосервис во главе с хозяевами, всего-навсего поймав на удочку очень и очень интересную и многообещающую рыбу. С таким на крючке было глупо возвращаться и уточнять у мужа, а не готов ли он отстегнуть энную сумму денег, только бы она не тянула его к психологу, чтобы выговориться. Вместо этого она вовсю очаровывала королька всея окрестностей Алексея Свет Михайловича. «Замашки, конечно, фу, но, похоже, он реально набит деньгами». Эля прямо-таки чуяла запах денег. Горы денег, о которых она мечтала. Именно от этого обонятельного восторга трепетали крылья тонкого носика, сияли умопомрачительным светом глаза, личико казалось эфемерным и загадочно нездешним. Ну, конечно, нездешним. Она-то сознанием там, в банке этого типа. Однако торопиться не будем. Нет-нет, Алёшенька, нет, милый. Теперь самым правильным будет элегантно исчезнуть. Только вот как сделать, чтобы он не начал меня искать в автосервисе? Если нарвется на Олега, то может рассказать о том, что я его жена. Да и про Сашу. А это лишнее, совсем лишнее. Легенда, мгновенно придуманная Элечкой, была проста и непринужденна. Она умоляет ее не искать, иначе ей будет очень-очень плохо. Алекс же не хочет стать причиной ее несчастья. «Да вы мне скажите, что случилось, и я могу помочь». Гриневский и не знал, что он вообще способен кому-то там предлагать помощь. Вот еще. Никогда он не занимался такой ерундой. «Нет-нет, никто мне помочь не может». Элечка всхлипнула и расчетливо удалилась в дамскую комнату, якобы припудрить носик, предусмотрительно забыв на столе приоткрытую сумочку со своей визиткой внутри. Визитку она разумно вложила в самый верхний кармашек, чтобы Алешеньке искать долго не пришлось. В отдалении ехидно посмеивался очень упитанный северный пушистый зверь, вырывший нору вовсе не для Олега, а для Гриневского. Эти звери такие затейники. «Это я удачно к Олежке съездила», — думала она, улизнув от упитанного и самоуверенного ухажера и отключив смартфон. «Он обязательно будет звонить, непременно. А пока займемся Оксаночкой и Галочкой. Что там и как с новым будет, пока не ясно. Но больше я, очертя голову, торопиться не стану. Вон как поспешила от Олега уйти. Хотя, если бы не ушла, и с Алексом бы не встретилась». Олег просидел в бухгалтерии, пока не понял, что еще одна подпись, и у него отвалится рука. «Все, больше не могу», — признался он главбуху. «Я пошел работать». Элли поблизости не наблюдалось, и это было хорошо. На глазах у коллектива орать и топать ногами на почти бывшую жену не хотелось. Хотелось что-то поесть, а потом спокойно дождаться развода и больше никогда не видеть эту элегантность с красотой и эфемерностью в придачу. Он отправился в ближайшее кафе, чтобы перекусить. Решил срезать дорогу, пройдя дворами. И утомленный непривычной вознёй с миллионами всяких бумажек, едва не споткнулся о сгорбившуюся собаку. «Эй, ты чего на дороге застыл? Да понятно, что тут мало кто ходит, но ведь так и пнуть могут». Досадливо сказал он псу, аккуратно обходя его. И тут пес поднял голову и уставился на Олега. Застывшие глаза были полны такой тоски, от которой разом похолодело вокруг, и воздух стал тяжелым и липким. «Ты чего?» — тихо спросил Олег. «У тебя что-то случилось?» «Да. Меня больше нет». Вполне понятно рассказал пес, сгорбившись еще больше и опустив голову так, что нос почти касался земли. «А ну, вали отсюда, сколько можно! Пшел!» Заорал кто-то на собаку. Олег повернулся, посмотрел на вопящего, а пес даже ухом не повел. Так и стоял, словно потерявшись в пространстве. «Секунду, вы знаете эту собаку?» Примиряюще спросил Олег краснолицего сердитого мужчину, выглядывающего из подъезда. «А еще бы, он тут жил!» Охранник кивнул головой на подъезд. «Его хозяева здесь квартиру снимали. Да все как обычно. Завели щеночка, ути-пути, поиграли немножко, меньше года игрались-то. А потом поссорились и решили развестись. Он к своим родителям, она к своим, а собака нигде не нужна. Каждый сказал другому, мол, твоя псина, ты и бери. И разъехались. А этот все ходит и ходит к подъезду. А я что? Мне его пускать некуда, а он все ходит. Его тут один жилец сегодня даже побил. Так нет, все равно он обратно пришел, придурок собачий». У Олега что-то случилось с глазами. Видимо, устал от подписывания документов. Вот смотрел он на этого здоровяка, смотрел и все не мог никак понять, это человек или нет. «Понятно, что это не его пес, не его ответственность, не его проблема. Но ты же хоть немного подумай, каково ему. Как должен чувствовать себя тот, кого бросили, предали, лишили дома, семьи, радости, надежды, причем все это разом и ни за что? Слышь, хватит!» Олег поднял на охранника тяжелый взгляд. «Я понял, только не вопи и уйди, ладно?» Вслед ему неслись какие-то неожиданно визгливые выкрики о том, что ходят тут какие-то. Всякие разные, да еще хамят. Но Олегу на это было наплевать. Он решительно догнал пса, с трудом переставляющего лапы по своей дороге в никуда, и присел перед ним на корточки. «Стой. Погоди. Знаешь, я тут тоже такой брошенный. И я очень хочу завести себе собаку. Может, ты пойдешь со мной?» Время — такая странная штука. Для кого-то оно стремительно летит мимо, для кого-то занудливо тянется, разматывая паутину скуки. Кто-то несется с ним вместе, едва успевая замечать то, что было. Кто-то успевает смотреть по сторонам, цепко выхватывая все, что его окружает, и пряча глубже, про запас. А иногда время делает странную штуку. Берет и завивается колечком вокруг кого-то. Замирает. Дает возможность объяснить что-то очень сложное и одновременно такое простое. Пес тяжело поднял голову и уставился в глаза человека. Время замерло, остановив все часы в мире. По крайней мере, для них двоих.